Ты скульптор, а я в твоих теплых руках глина и пластилин. Ты мой создатель, царь, хозяин и судьбы моей властелин. Я изменилась? Так это ты меня такое вылепил, нарисовал. Ты меня выдумал и такую девушку сам себе намечтал. Я легко адаптируюсь под любые твои мечты и желания. Словно тебе служить — это теперь мое главное призвание. Ты мой художник, и как красиво рисуешь ты все же. Твои желания для меня — закон, и мне это нравится тоже. Почему и как все это происходит, я и сама не знаю. Я лишь расслабляюсь, наблюдаю и жизни доверяю. Все твои фантазии во мне сразу, мгновенно воплощаются. Твои мужские мечты во мне в реальность превращаются.